— Мое имя странное, — ответила жена Никонова. — Меня зовут Аглая. Варенька скоро распрощалась, и Антон Захарович прошел в комнату к Аглае. Женщина вот уж несколько дней, потрясенная и больная, не вставала с дивана. — Это кто ж такая будет? — полюбопытствовал боцман. — Доктор, Аскольдовский доктор. — Баба, значит, — хмуро заключил Мацута. — Теперь у них без моего глаза все по-новому. Может, не меня, так мою старуху в кочегары возьмут. Им только предложи, они примут. Он тяжко вздохнул. Неприхотливые герани на окне тянулись бледными цветами ближе к промерзлым стеклам. Жаждали света, тепла, солнца. — А ты, — вдруг спросил боцман женщину, — ты женщина самостоятельная? — Да вроде и так, — улыбнулась одними глазами Аглая. Они у нее были синие-синие, и на строгом бледном лице казались особенно прекрасными. — Будешь теперь мужа ждать или своим путем пойдешь? Женщина, помолчав, тихо ответила. — У меня теперь один только путь. Свой путь, но к нему, только к нему. — Это хорошо, — согласился Антон Захарович и опять спросил. — Ты в работе чем берешь больше, головой или руками? — Училась на зоотехника, — сказала Аглая. — Работа это такая, когда придется. Могу и руками не привыкать. Он похлопал ее по худенькому плечику. — Тебе встать надо. Доктора по частям все знают, где башка, где пуп, где кровь, где мозги. А всего человека им охватить трудно. Человек, он начинает иметь значение, когда он не лежит, а встанет. Я бы в больницах тоже лежать не давал. Ни к чему все это. Да ты не смейся над стариком, я правду говорю. Лежишь, у тебя одна забота, как бы лечь поудобнее. А ведь удобнее, чем в гробу, все равно никогда не ляжешь. Коль ты встал, тогда и пойти хочется. А коли пошел, значит, надо уж не просто идти, а по делам идти. Так-то человек и выправляется. — Я встану, — пообещала Аглая. — Уже скоро я встану. Дверь открылась, вошла дочь Аглая, держа в руках, словно куклу, большие песочные часы, единственную игрушку, которую ей могли предложить в этом бездетном доме. — Вот, — показал на девочку боцман, — спроси ты у нее. Она с целью пришла. Скажи, озорница, зачем ты сюда явилась? Женечка молча показала на остаток песка, который скопился в верхней склянке и быстро достроивался в нижнюю. — Я уже 8 раз их перевернула, — сказала девочка. — Сейчас песочек весь кончится, мы пойдем обедать. — А? А я что говорил? — подхватил боцман. — Великая цель у человека, когда он не лежит, а ходит. Здесь надобно признать, что старому боцману хватало бодрости только для разговора с Аглаей. Он понимал, что раскисать перед ней со всеми своими бедами и обидами он просто не имел морального права. А так, если не мастерил из рыбьей шкуры босоножки, то целый день слонялся Антон Захарович по дому, как сонная осенняя муха. Оторванный от моря, он сделался угрюмым, неразговорчивым, вспыльчивым. Тетя Поля часто заставала его сидящим возле окна. Подперев кулаками подбородок, муж часами смотрел на залив. И хотя зрение было слабое, Антон Захарович даже без очков всегда угадывал на Аскольде движение. Там шла с утра до ночи подготовка к первому боевому походу, и все это уже без него, без участия его работящих рук. В большой жизни боцмана поселилась большая обида. И не только на еду тратились деньги, вырученные от продажи босоножек. Теперь не было уже дня, чтобы не приносил Мацута в кармане маленькой. То ли от возраста, то ли еще от чего. Но хмелеть он стал очень быстро. Во хмелю же становился противным брюзгой старикашкой. Скоро и одной стопки ему вполне хватало, чтобы он уже затягивал хриплым, надтреснутым голосом старую песню балтийцев. Их было 3, один, другой и третий. И шли они в кильватры без огней. Лишь волком выл в снастях разгульный ветер, да ночь была из всех ночей темней. Песня старая-старая и размеренная, как плеск осенней Балтики 1919 года. Только как изменился с тех пор минный унтер-офицер Антошка Мацута, председатель судового революционного комитета эсминца Гавриил? В ту осень, выполняя приказ реввоенсовета, уходили в штормовую мглистую ночь миноносцы Гавриил, Константин, Свобода и бравый балтиец Мацута пил в кубрике кипяток, закусывая черствой горбушки. Облизывали палубу волны. Обхватывая крепкие шеи матросов, вихрились ленты без козырок, уходили в море миноносцы. «Взгляни наверх, ты видишь этот клотик? Его в ту ночь не видел я, браток, и по привычке было сердцу уёкать, и, как всегда, варился кипяток». Но каждый раз, когда доходил боцман до того места, где говорилось о гибели Гавриила, он замолкал, обрывая песню на середине. В памяти сохранились только взрыв да ветер, страшный ветер балтийской осени. 8 часов плыл тогда Мацута в ледяной воде, и когда выбрался на берег, то погрозил на запад посиневшим кулаком. «Я вам за революцию, за корешков погибших башку оторву, сволочь!» «Эх, да что там вспоминать!» — часто говорил себе Антон Захарович. «Давай-ка лучше спать, старуха, спать, ты ложись сегодня к стенке. Молодости не повторишь. Остались от прежнего только старые бескозырка с надписью «Гавриил». Волнующие воспоминания, да еще как живое свидетельство о боевом прошлом отставной боцман с Рюрика Степан Хлебосолов. Но и с ним Антон Захарович тут как-то недавно поругался. Из-за чего поругался? Шутки его знает, из-за пустяка какого-то. «Эх, жизнь моя, жизнь!» Вздыхает Антон Захарыч, и рядом с ним толстая и суровая жена вздыхает тоже. Вздыхают старики, не спится им обоим. Случайная мечта уехать по яблоке еще оставалась у него в резерве, и однажды навозлился на жену. «Помнишь, пришли мы из рейса, а ты каркать мне стала на бережок, да на бережок. Не хочу я на бережку сидеть, поедем по яблоке». Тетя Поля молча убирала со стола посуду. Последнее время она позволяла говорить мужу что угодно, а сама старалась отмалчиваться, не перечила ни в чем, не утешала, не сетовала и даже как будто бы присмирела. — Обидели меня здесь! — снова заскулил Антон Захарович. — Не нужен я стал! И вдруг случилось то, чего боцман никак не ожидал. Жена прекратила убирать посуду и, шлепнув по столу кухонной тряпкой, строго прикрикнула: «А ты не скули!» Мацута испугался. Его родная Поленька снова стала той безжалостной на слова теткой Полей, которой побаивались в порту даже капитаны. Антон Захарыч, получивший за последнее время в доме какую-то власть, опять почувствовал себя слабым, робким, целиком зависящим от жены. «Да я чего ж, Поленька, я тут ни при чем, может, и правду уехать нам с тобой по яблоке». «Трепло ты, старая!» — набросилась на него жена. «Язык-то у тебя что, швабра, который гальюны драют? Молчал бы уж, коль сам виноват. Другие-то, вон как, горло за себя перегрызут. А тебе что не скажи, все, ладно. Люди как люди, только ты у меня черт драповый. Борода выросла, а ума и снокопыльник не вынесла. А ну, уметайся отсюда, не мешай стола убирать». «Я не виноват, Поленька. Ну, что же делать? А вот что... — Вставай и одевайся. — Куда? — испугался боцман. — Чего ты задумала, старая? — Забирай свои бумаги, грамоты, характеристики, все забирай, и пойдешь к самому что ни есть главному, старшему морскому начальству. — Да что, с ума рехнулась? — набрался храбрости боцман. — Ни с того ни сего мне являться к контр-адмиралу, ведь это по его приказу меня отчислили, а я опять приду к нему навязываться. — Ты ему не навязываться! —